Въехав в город около 5 часов вечера, он увидел небольшой замок в стиле Людовика XIII, несколько мрачного вида, расположенный на холме и окруженный чередующимися лесами и обработанными полями. Это был Рош-Нуар. «Ну хорошо», — подумал он с восторгом, который был не лишен меланхолии. «Вот твое будущее убежище, тюльпан. Ты будешь жить счастливой сельской жизнью, возделывать свои земли и пить кальвадос с фермерами. По вечерам тебя будет встречать прекрасная Эвелина, которой ты станешь рассказывать о своих войнах и которая, как я надеюсь, в день своей свадьбы не скажет тебе «нет» у алтаря». Однако, когда он спешился, его никто не встретил. В усадьбе царила полная тишина. Тюльпан привязал лошадь к столбу и весело закричал: «Эвелина! Эй, Эвелина!» Но, не обнаружив никаких признаков жизни, поднялся на крыльцо и вошел в небольшой пустой холл, где в креслах с высокими спинками, также в стиле Людовика XIII, сидели двое мужчин, которые целились в него, один из пистолета, а другой из охотничьего ружья. Один, которого он узнал, так как видел, как этот невысокий щуплый человек подавал руку своей дочери в церкви в Браньоле, был барон де Курк, а другой был мсье де Рампоно. «Руки вверх, мсье», — сказал последний и вытащил из-за пояса у тюльпана двухствольный пистолет, из которого он был убит, но, как оказалось, не совсем. «Жаль, попал слишком высоко, в левое плечо, если судить по руке, на перевязи и большой повязке на ключице». «Ты удивлен? Но разве ты не солдат, тюльпан?» — сказал он своим резким хриплым голосом, который тюльпан не сразу узнал. «Ты удивлен таким приемом. Это не то, что ты ожидал, так я подозреваю. Но барон и я не сомневались в том, что Эвелина, совершив преступление, поспешит к своей матери, и мы были здесь 48 часов спустя для того, чтобы обезвредить ее на, как возможно, больший срок, и для того, чтобы воздать вам за ваше преступление». «Но какой же ты кретин и негодяй!» — вмешался кто-то в разговор, прервав его. И это была никто иная, как Эвелина. «Одень трое очков, если ты не можешь разобраться. Я уже устала тебе твердить в течение 5 дней о том, что никто меня не похищал». И, обращаясь к тюльпану: «Я же подобрала вас раненого на дороге, не так ли, мсье?» «Совершенно верно, мадам». Эти слова сопровождались низким поклоном, причем шляпа коснулась плиточного пола. «Тогда что он здесь делает?» — взревел Рампоно, не слишком вежливо, несколько поколебленный в своей уверенности. «Мсье, я приехал узнать новости. В то время, когда мы путешествовали, мадам и я, нас начала преследовать шайка бандитов. Мне хотелось узнать, удалось ли мадам избавиться от своих преследователей. Надо было видеть рожи этих людей, генерал, о-ля-ля!» «Черт побери, это был я!» — выкрикнул генерал, мгновенно побагровев. «Это вы сейчас так говорите, но тогда вы же не представились, и ваши люди также этого не сделали во время того пиратского налета. Простите мне такое сравнение». «А почему на вас было ее платье?» Он даже вспотел от ревности. «Ее свадебное платье! Потому что я отдал ей свой костюм для того, чтобы она была не так заметна ночью. Все очень просто». «Я не нахожу, что все очень просто», — прогремел Рампоно, — «быть убитым вами. Мне очень жаль, но вы же выстрелили первым. Я имел право стрелять в похитителя моей нареченной». «Послушайте, мой старичок», — вмешалась Эвелина, похлопав его по здоровому плечу. «Хватит об этом говорить. Вы меня поняли? Меня никто не похищал, и вы в меньшей степени, чем кто-то другой, если мне будет позволена такая игра слов. Я сама лично приняла это решение. Идея выйти за вас замуж привела к тому, что я заболела свинкой. Вы меня слушаете? Свинкой, даже хуже, желтухой. Я не хотела выйти за вас замуж и после этого всю жизнь выглядеть как китаянка. И я сказала об этом моему отцу, добавила она, поворачиваясь к барону. Я попросила его отпустить меня в монастырь, в Бастилию, в Форт-Эвек, в Сен-Лазар. Если позволите, то я поеду туда совсем одна. В этих местах я, по крайней мере, не встречу господина Рампоно. Затем она пустила убийственную стрелу в сторону своего отца. Поищите какой-нибудь иной способ заплатить ваши долги и продолжать играть в ланскнехт, но не за счет моей задницы. И, сказав это, она повернулась, взмахнув шлейфом своего платья по полу и подняв облачко пыли, и исчезла, как персонаж комедии «Мариво», в той же двери, через которую появилась. Не бросив даже искоса взгляд на тюльпана, взгляд, который указывал бы на то, что их комедия удалась,